приходишь ты домой. Только обратной дороги нет, и я к тебе приду. Помнишь, как тихо шептала мне: верю, люблю и жду. Как Екатерина на Кавказ, без тебя мне сказки в жизни нет. Вон головой, если не с тобою. Разные, разные, разные, все с таким мы.